«Новый город, новый штат и даже новое имя», — сказал Рой. «Они легально поменяли его, не так ли? Еще здесь, в Денвере, до того, как уехали. При данных обстоятельствах суд согласился на это, конечно. Конечно. Но я проверил. Майкл Стивен Акблом сделался Спенсером Грантом без среднего имени и даже инициала. Странный выбор. Похоже, что это имя мальчик взял себе сам. Но я не знаю, где он нашел его. В старых фильмах, которые ему нравились. Хм, хорошая работа. Спасибо, Гэри». Нажав кнопку, Рой прервал связь, но не снял с головы наушники телефона. Он все смотрел на фотографию Стивена Акблома. Человек среди теней. Моторы, роторы, мощные желания и симпатия к дьяволу вибрировали в теле Роя. Его трясло от озноба, который нельзя было назвать неприятным. Они были так прекрасны в своих страданиях, а после смерти напоминали ангелов. То здесь, то там, в полумраке под деревьями, куда тень не пускала солнце почти ни на минуту, пятна белого снега сияли, как кости скелета земли. Настоящая пустыня осталась позади. В этом районе царила зима. Ее прогнала ранняя оттепель, но зима еще обязательно вернется до настоящей весны. Однако сейчас небо было синим. Хотя именно сейчас Спенсер был бы рад лютой стуже, сильным порывом холодного ветра и колючему снегу, чтобы глаза, наблюдающие за ними сверху, ничего не могли бы рассмотреть. «Дэнни был блестящим создателем компьютерных программ», — сказала Элли. «Он был компьютерным фанатом еще в школе, и я тоже. С 8 класса я жила только мечтой о компьютерах. Мы познакомились с ним в колледже. То, что я была увлечена компьютерами, а ведь этим обычно занимались ребята, и привлекло ко мне внимание Дэнни». Спенсер вспомнил, как выглядела Элли, когда она сидела на песке в пустыне, залитая утренним солнцем. Она склонилась к компьютеру. Ее глаза сверкали от удовольствия. Ей нравилось, что она хорошо во всем этом разбирается. Прядь волос, словно вороново крыло, закрывала ее щеку. Что бы она ни говорила, но Дэнни привлекла к ней не только ее способность к программированию. Она была привлекательна во многих отношениях и все время казалась более живой и полной жизненных сил, чем другие. Она внимательно следила за шоссе, но ей было трудно спокойно и отстраненно обсуждать прошлое. Она боролась изо всех сил, чтобы не погрузиться в воспоминания. После окончания колледжа Дэнни предлагали разную работу, но его отец настаивал, чтобы Дэнни работал в бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия. Еще до того, как он начал служить в судебном департаменте, Том Саммертон возглавлял это бюро. Но оно же находилось в ведении другой администрации. О, что касается Тома, ему все равно, кто находится у власти в Вашингтоне, какая там правит партия, левая или правая. Он всегда занимает важное положение в той области, которую они насмешливо называют «общественная служба». 20 лет назад он получил в наследство $1 миллиард. Сейчас у него, наверное, 2 миллиарда. Он подкармливает обе партии, причем суммы поистине огромны. Он достаточно умен, чтобы не принимать ничью сторону. Он государственный деятель, а не политик, человек, знающий, как добиваться своего. Он не льет воду ни на одну идеологическую мельницу. Он всего лишь хочет, чтобы мир стал лучше. «Но так трудно постоянно изображать из себя подобного человека», — заметил Спенсер. «Для него все достаточно просто. Он не верит ничему и никому, только себе самому. Еще силе и власти. Власть — это его еда, питье, любовь и секс. Использование власти волнует его, но не способствует достижению идеалов, во имя которых дается эта власть. В Вашингтоне жаждущие власти постоянно продают дьяволу души, но Том настолько амбициозен, что он, наверное, получил рекордную сумму за свою душу». Спенсер был поражен той яростью, которую слышал в ее голосе. Он спросил ее: «Вы всегда так ненавидели его?» «Да», — прямо ответила ему Элли. «Я просто презирал этого вонючего, сучьего сына. Я не хотела, чтобы Дэнни работал в бюро. Он был слишком наивным и чистым, и старик легко манипулировал им. Чем он там занимался? Он разрабатывал компьютерную систему и программное обеспечение к ней. Позже они все это назвали «мамой». Предполагалось, что в нее будут заложены самые важные и всеобъемлющие данные во всем мире. Это будет система, способная обрабатывать миллионы битов в рекордное время и таким образом связывать федеральные, государственные и местные департаменты, служащие правопорядку. Она станет это делать с удивительной легкостью. Она поможет им не дублировать работу друг друга, и, наконец-то, хорошие парни будут работать эффективнее и с меньшими затратами усилий. Так все заманчиво. Не правда ли? Мама и в самом деле оказалась поразительной, но Том и не мыслил, чтобы эта программа служила операциям, связанным с сохранением правопорядка. Он пользовался средствами бюро, чтобы люди могли заниматься ее разработкой, да. Но он с самого начала планировал, что мама станет центром его агентства, у которого даже не было названия, и Дэнни понял, что все не так просто. Может и так, но он не хотел признаваться, он оставался в бюро. «Сколько это продолжалось?» «Слишком долго», — грустно ответила она, — «до тех пор, пока его папочка не покинул бюро и не перешел в судебный департамент. Это случилось спустя год после того, как мама и агентство уже вовсю функционировали. Потом Дэнни пришлось признать, что мама создавалась с единственной целью — дать возможность правительству совершать преступления безнаказанно. Дэнни просто погибал от злости и презрения к себе. И когда он захотел уйти, оттуда они его не отпустили. Мы даже не понимали, что его никогда оттуда не отпустят. Я хочу сказать, что Том, конечно, кусок дерьма, но он все же отец Дэнни. Тот был его единственным сыном. Мать Дэнни умерла, когда мальчик был совсем маленьким. Рак. Поэтому казалось, что у Тома не было никого, кроме Дэнни. После ужасной смерти его матери Дэнни с отцом стали ближе друг к другу. Или, может, это лишь казалось ему до той самой ночи, в июле. Элли сказала, тогда нам стало ясно, что работа в агентстве пожизненная, ее просто невозможно оставить. Это похоже на работу личным адвокатом крестного отца. Единственный выход был обратиться к общественности, чтобы эти грязные делишки стали известны широкой публике. Дэнни потихоньку подготовил свои секретные файлы из программы мамы и доклад о том, каким прикрытием пользовалось агентство. Вы понимали, какой опасности подвергаетесь? Мы понимали, но далеко не все. Мне кажется, что мы оба до конца не могли поверить, что Том способен отдать приказ убить Дэнни. Боже мой, нам было всего по 28 лет. Смерть была абстрактным понятием для нас. Когда тебе 28, трудно поверить, что ты можешь умереть. И тогда появилась бригада по уничтожению. Нет, это был отряд спецназа. Так было для них гораздо удобнее. Они появились втроем вечером в День Благодарения. С тех пор прошло уже больше года. Это было в доме моих родителей в Коннектикуте. Мой папа был врачом. Врач, особенно в маленьком городке, никогда себе не принадлежит. Даже в День Благодарения. Поэтому к концу ужина я была в кухне.